Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Олег Измеров. «Ответ империи». Ироническая пародия. От автора. Когда после «Детей империи» появилось задание империи, автор задумался. Во времена века империи, это не про игру от Microsoft, мы были образцом для всего прогрессивного человечества и хотя бы в сказках имели претензии на улучшение мира. Прекратить на планете войны, победить преступность, ликвидировать угнетение и бесправие, покончить с неграмотностью, голодом и эпидемиями, накормить 36 миллионов человек, которые сейчас, по данным ЮНЕСКО, ежегодно умирают от последствий голода на фоне презентации новых смартфонов или на худой конец показать противнику Кузькину мать. С окончанием этой эпохи общество придушило мечты о светлом будущем и кинулось дружно грезить о великом прошлом. Грезить о великом прошлом проще и приятнее, потому что никто никогда не заставит читателя его строить. Она уже где-то есть, готовая, обернутая в пленку с этикеткой и штрих-кодом. Его лишь остается разогреть в микроволновке и вкушать. Великое прошлое удобно в потреблении, от этого нам никуда не деться. И родилась у автора идея. Пусть главный герой направится в великое прошлое двойного назначения, которое по случаю надобности может быть и светлым будущим в финальном релизе. Автор вновь предупреждает, что светлое будущее окажется не совсем таким, каким его все привыкли изображать, потому что это не мечта, а совершенно реальное и практичное светлое будущее, и оно не требует комплектации ангелами. Какой смысл мечтать о рае землем, если тебя, обычного и грешного, туда не пустят, верно? Естественно, в повествовании будут мимолетные романы и всевластные спецслужбы. Сталин возникнет в новом качестве. Берию автор не обещает, но в качестве компенсации будет НАТО. Итак, на сей раз. Назад в будущее. Часть первая. Попаданец. 20 век. Узел наблюдения 29-й докладывает 7-му. Сквер сталинских соколов. Сквер сталинских соколов. Есть подозрение на наличие объекта «Дрозд». 29-й, ответьте 7-му. Что конкретно зафиксировали? 29-й, отвечаю. Зафиксирован сигнал аппарата мобильной связи зарубежного стандарта СПС-900. Сигнал непродолжительный, прекратился. Может, какой мажор с комиссионной трубкой балуется? Сейчас привозят в Финляндии на два стандарта. Валимотовский и ихний. Расшифровка сигнала, поиск неизвестного нам оператора. Доложите действия. По камерам наблюдения пока ничего подозрительного. К выходам из сквера вызваны машины. Фрагмент расшифровки журнала «Аудл» 123-000-75 лог. Осень в Зазеркалье. В сквере тихо играла музыка. Что-то приятное, чуть в стиле ретро, чуть с элементами русского шансона, но без пошлости. Чуть с влиянием дворовых песен 70-х, но без надрыва, обычного для певцов на лавочке у подъезда. Я вновь и вновь ловлю глазами твой силуэт на остановке, шепчу усталыми губами слова, что я сказать пытался. По голосу что-то напоминал Суруханова. Вечная тема. И вообще, это был очень приличный сквер, чуть затронутый осенью. Аккуратные новые скамейки из квадратного стального профиля и деревянных реечек, пропитанных современным защитным лаком. Дорожки, усланные бетонными шестигранниками, уже опаленные ночными холодами листва на излете бабьего лета, мамаши и бабушки с колясками, детвора, блестящие цилиндры урны из нержавейки и литые чугунные фонари под старину. Ветер трепал кроны деревьев, гнал по светло-голубому предзакатному небу пухлые космы облаков и кружил в стремительном танце по дорожкам и газонам, то окрашенные лимонной желтизной, то наполовину побуревшие, усталые от жизни листья. На одной из скамеек с краю расположилась чугунная скульптура летчика в человеческий рост, в двойной форме пилотки с букетиком цветов в руке. Летчик смотрел на часы, а та, которую он ждал, все не шла. В общем, несмотря на порывы ветра, который явно желал хулиганским образом сдувать с головы прохожих легкие кепки и прочие головные уборы, все было очень хорошо и пристойно, и дышало светлой грустью ранней осени. За исключением одного. Мгновение назад на этом месте был гипермаркет и асфальт автостоянки. И еще как-то сразу потеплело. Было на улице градусов 5-7, а сейчас теплый, наверное, под 20. И ветер был потише, хотя и неприятный, пронизывающий. А это вот крыши срывать начнет. Яблоки в садах, что собрать не успели, точно попадают. Он стоял посреди аллеи с двумя пакетами и пытался собраться с мыслями. Я, Еремин Виктор Сергеевич, попал сюда случайно. Хотя, почему случайно? Это было 3 недели назад. На мобильник ему позвонила какая-то женщина, представилась Марией Сергеевной, менеджером по каким-то там опытам, от которых человеку кажется, будто бы он попал в другое время. Говорил, что он, Виктор, случайно стал участником этих опытов, и за это ему положена компенсация. Он вежливо объяснил, что это какая-то ошибка, и видений странных у него не бывает. Тем более, если вам ни с того ни с сего предлагают деньги, то это почти всегда означает, что вас еще и свои отнимут. А полчаса назад ему звякнул какой-то мужик по поводу той непонятной Марии Сергеевны. Говорил недомолвками и предложил встретиться в гипермаркете. Еще назвал этот гипермаркет по-старинному – универсамом. Мужика в гипермаркете Виктор так и не нашел, а вместо этого очутился в сквере, неожиданно появившемся на месте гипермаркета. Ни испуга, ни отчаяния на этот раз Виктор не почувствовал. Было удивление. И тут же он задал себе вопрос, который показался ему самым естественным. А может, это действительно бред или какие-то психические опыты? Даже несмотря на то, что ему хотелось есть, и во сне обычно есть не хочется. Кстати, он так и не узнал, кто такая Мария Сергеевна, менеджер по работе с пациентами, то бишь участниками опытов. Просто инстинктивно пошел в отказ, и все. Может, надо было сразу сказать? Да, было. Дважды. 58-й и 38-й. Может, это действительно какие-то опыты над людьми? А если они таким способом шизиков ищут сказать? Да вы что? Какие путешествия во времени? Пошутил, конечно. Обратно же компенсацию соблазняли. А черт их знает, что правильно, что нет. Ладно, пусть будут это опыты, подумал он. Но зачем ставить их в гипермаркете? Или они не знают, где я буду? И как с появлением в нашей реальности людей оттуда? Ковальчука, Ступина, Альтеншлоссера. Ну, Ступин тут же исчез. Но Альтеншлоссер-то где-то шляется. А черт, здесь-то я его найти не смогу. Ладно, пусть это не опыты, подумал он через минуту. Скажем так, вот это конкретные глюки. Включая пришельцев в нашу реальность, Марию Сергеевну и звонившего мужика. Да, звонок. Можно проверить. Он достал Samsung и посмотрел журнал звонков. Был входящий по незнакомому ему номеру в указанное время. Дальнейшее следствие заходило в тупик. Мобильник не находил оператора. Виктор чертыхнулся и нашел в меню «Выключить». Когда он перекладывал один из пакетов обратно в правую руку, то внезапно почувствовал какое-то беспокоящее ощущение на коже тыльной стороны правой ладони. Чуть-чуть соднило. Он приблизил руку к глазам и увидел возле основания большого пальца короткую, не более сантиметра, неглубокую, тонкую прямую царапину, как от бритвы. Кровь почти не показалась. Царапина была свежей, а Виктор точно помнил, что до супермаркета ее не было. Но когда и обо что он мог порезаться, он вспомнить никак не мог, хотя прекрасно помнил весь свой маршрут возле прилавков. И вообще, чем-то она была ему даже знакома, но когда и где-то он видел что-то подобное, он не вспомнил. Виктор уже давно перерыл интернет, но так ничего и не нашел, кроме попаданческой литературы, дюжины необъясненных случаев до бесконечности перетираемой желтой прессой шатких, а то и вовсе лженаучных гипотез. Более-менее здравым объяснением подобных вещей была истерия или помрачнение сознания. Ну, допустим, у человека наступило затмение ума, а через пару часиков отходняк. Вот он и думает, что перенесся на час вперед. Часть происшествий под это вполне подходила. Но в его случае никакого сдвига во времени в нашей реальности не было. Когда вышел, тогда и зашел. Это же отсекало и версию с глюками в период помрачения. Развивая эту теорию, Виктор даже предположил, что глюки могут развиваться где-то в подсознании, а потом их человек в один момент вроде как вспомнит, и все действия будут отмечены как бы задним числом. Объяснение казалось логичным и вроде даже устраивало. Однако было одно «но». Если другие реальности – это игра воображения, думал Виктор, то они должны быть такими, какими мы их можем себе представить. А то, во что он попадал, почему-то другое. История идет не такими вариантами, которые мы привыкли себя представлять. Даже в случае пресловутого «а если» люди действуют не совсем по такой логике, даже исторические лица. Они ведут себя не так, как нарисованные нами образы. И есть вещи, которые вообще кажутся нам нелогичными. Ну хорошо, допустим, ему что-то не договорили или он что-то там не увидел. Но что можно утаить от человека в мире, который скрыло его же с воображения? И наоборот, с точки зрения рукотворного мира, живая реальность должна видеться лишенной логики. Положим, полвека назад у признанных гениев фантастики герои, сидя за столом, сосредоточенно копируют чертеж двухфазной кислородной установки средней мощности. Но тогда же наш реальный 21 век, в который тот же герой в той же ситуации небрежно нажимает F5, чтобы скинуть файлы на флешку, будет с точки зрения этого рукотворного мира как раз нелогичен. Для жителя 60-х F5 это пешка. Да, ты уже взял билеты? Когда? Я перезвоню. Мимо Виктора прошла девушка, судя по всему, с мобилой. С какой Виктор не успел разглядеть, поскольку юное создание в черной короткой блестящей куртке с волосами выкрашенными в фиолетовый цвет, закончив разговор, на ходу засунул аппарат в сумочку. Надо будет местную симку взять. Да, версия 3 и последняя. Оно есть и неизвестно ученым. Тогда я наверняка здесь не случайно. 100 пудов. Замануха с этой бабой и звонком в точку перехода. Отсюда вопросы. Кто? Куда и зачем? Ковальчук из 58-го говорил, типа, засылают в исключительных случаях. Мир исправить. И что я здесь должен исправлять? А если это не Ковальчук? Да, с симкой. Местные-то валюты, как и документов, опять у меня нет. Вот уроды. Посылают без денег, документов, рации, явки, логинов и паролей. Вот как хочешь, так и крутись. Может, сдать хотят? Может, надо прямо в органы бежать? И добровольно. Не-не-не, нафиг, нафиг. В здешней Полпинке, небось, уже целые палаты попаданцев. Вместе с эльфами и вампирами на одних процедурах. Время, время. Народ роман Ле Гуин читает в технике молодежи. Спилберга смотрит на ВХС. Даже мобила недалеко ушла. Короче, Склифосовский. Сначала обстановочку изучим, а там... А сначала обстановочку изучим. Виктор осмотрелся вокруг. На крыше китайской стены, где был магазин электроника, в просвете между кронами деревьев мелькнули буквы. Изм – это. Коммунизм – это молодость мира, и его, понятно. Значит, советская власть. Или недавно была, и букву не успели брать. А сзади тоже китайская стена, и на углу красноармейской Крахмалёва. Ну, ориентировочно конец 80-х или начало 90-х. Ну, история тут будет чуть другой, это ясно. Но пока не видно чем. А может, тут только деталями отличается? Навстречу Виктору протопали двое пацанов в синих куртках нараспашку и красных фуфайках. У одного из них на груди красовался ленинский мавзолей, как в детстве на настенной тарелке с двумя надписями «Ленин и Сталин», у другого по типу Че Гевара большой профиль Сталина и надпись «Leader of peoples, man of the masses». Неформалы. Типа РКСМ или что-то вроде «Ого-го». Он дошел до того места, где за сварной железной оградкой за сквером начиналась чисто выметенная площадь под памятником. Ну, собственно, памятник был ему знаком с детства, МиГ-17. На наклонной призме, чем-то похожей на обломок штыка и отделанной листами чуть посеревшего от выхлопных газов алюминия. Официально вроде как героем Великой Отечественной, но в народе этот экспонат под открытым небом тут же окрестили памятник погибшим во Вьетнаме. А может и действительно в честь Вьетнама поставили или Кореи. В тот момент для Виктора это было неважно. На Китайке, над электроникой, ему во всей красе открылось. Сталинизм – это модернизация. Виктор протер глаза. Может, социализм? Гуманный, демократический, что там при Горбачеве-то было? Нет. На фоне неба огромными прописными буквами было начертано «Сталинизм». А смысл? Машинально подумал Виктор. Ну, понятно, пацаны прикалываются. Но тут же явно развилка где-то 80-е пошла. Иначе китайка по-другому бы выглядела. Значит так, Хрущев был, разоблачение культа было, голос из-за бугра слушали, анекдот травили, дорогой любимый, всем надоел. Откуда снова почва-то для этого взялась? Он вспомнил, что даже пресловутая Нина Андреева, защищая Сталина, в культ его, однако, не возносила, и даже при этом добавляла типа что-то вроде «да, репрессии, Он подошел к зебре, ожидая переключения на зеленый для пешеходов. Впереди него стояла та самая девушка с сиреневыми волосами. Взвизгнули тормоза. Мимо них со свистом сошедшего с постамента мига пролетела и замерла сразу же за зеброй, оставив на проезжей части черные полосы содранной резины, желто-оранжевая тачка, приплюснутая к асфальту и похожая на гоночный болид. Колеса были чуть ли не в 2/3 общей высоты и сверкали большими накладными дисками со звездой из 5 отверстий. Между плоским, нагнутым к асфальту капотом, в который были утоплены фары, который рос прямо из закатанного назад, словно лепешка, скалой лобового стекла и коротенькой, как у модницы, юбкой бампера, виднелась неширокая щель переднего воздухозабора. К боковым воздухозаборникам, похожим на ряд акульих жаберных щелей, вела пластичная, экспрессивная, как скульптура шадра, выштамповка на боках. Задний стреловидный спойлер возле еще одной пары воздухозаборников крышевых довершал сходство с изделиями авиапрома. Единственное, чего не хватало этой невидимости, как у бондовского Астон Мартина, умри, но не сейчас. Шипя, подскочила верхняя крышка вместе с дверьми из-за закупоренного, как консервная банка, салона, Как чертик из коробочки, выпрыгнули четверо крепких парней в куртках с короткой стрижкой. Было в этом что-то очень знакомое по недавней российской истории. Братки, что ли? Разборки у них тут намечены. Угораздило попасть в неудачное время. Один из братков подскочил к девушке с сиреневыми волосами, махнув по воздуху какой-то красной пластиковой карточкой. «Извините, гражданочка, вы не позволите глянуть на ваш мобилфон?» «Ой, а вы что, шпионов ловите? Он у меня в сумочке. Сейчас включу, там батареи починули». «Проходите, гражданин, не задерживайтесь!» Обратился к Виктору второй парень. А Виктор вспомнил, что на светофоре для пешеходов прям действительно уже зеленый. И он уже выглядит как проявляющий любопытство. По мнению чуваков из Убервагена, излишнее. Он шагнул на зебру. «Стойте!» Раздался за его спиной тот же голос. Виктор повернулся и поставил ногу обратно на тротуар. «Чем могу быть вам полезен?» Каким-то чутьем Виктор догадался, что пацаны не из ОПГ. Может, милицейская опергруппа, может, задержание производит. Попасть свидетели или понятые ему как человеку без паспорта совершенно не хотелось. Да и проявлений явного насилия и произвола также не усматривалось. «Сигарет у вас не найдется?» – спросил парень. Вообще-то для улицы эта фраза двусмысленная. «Увы», – ответил Виктор, чуть разводя руками, стараясь находиться на дистанции. «Извините». «Все нормально, гражданка», – донеслось до слуха Виктора. «Простите за беспокойство». «Да что, все хорошо», – послышалось голос сиреневой девушки. «А что случилось?» Но Виктор уже спешил по переходу. «С мобилами шманают. Они что тут, вообще запрещены?»